Добровольная исповедь. В милиции, наверное, думают, что я испугалась и сижу дома. А куда ходить? Цирк создан для детей, кино для подростков, театр для людей с бедной фантазией, опера для глуховатых старушек, оперета для дурачков, эстрада для подвыпивших, балет для сексуально ослабленных, телевидение для бездельников. И только литература создана для умного человека. Разумеется, я имею в виду зарубежный детектив. Петельников и Лида ехали в троллейбусе. Когда солнце на ощутимый миг прорвало ушедший в небо туман, инспектор увидел мираж. Их обогнало такси с гигантской совой на заднем сиденье. Волосы вздыблены. Торпедно устремленный нос, как разогнутый клюв. Колязина. Или не Колязина. Миражи инспектор признавал только в пустынях. Он извинился и сказал, что будет в городской прокуратуре через часик. Лида не удивилась. Такое проделывал и Сергей. Инспектор выскочил на первой же остановке, поймал какого-то мотоциклиста и через 20 минут был у санэпидстанции. На лестничной площадке второго этажа жилого дома бездельно стоял худощавый невзрачный парень в кепочке, надвинутой чуть не на уши. Он смотрел через скверик на вход в санэпидстанцию, который был перед ним как на ладони. На подошедшего инспектора он только глянул, вернувшись глазами к притягательному входу. В уголке подоконника высился столбик бумажных стаканчиков из-под мороженого, вложенных один в другой. «Сколько съел?» 11 штук, товарищ капитан. В тебе эти самые не поднялись? Какие, товарищ капитан? Гектопаскали. Едал и больше. Где Колязина? Там. Откуда знаешь? Как откуда? Утром вошла и не выходила. А как проверить? Можно позвонить из будочки и спросить ее. Позвони-ка, только осторожно. Леденцов побежал, прыгая через ступеньки, как школьник. Инспектор задумчиво обозрел вид через грязное, так и не отмытое дождем окно. Здание санэпидстанции собрали из блоков, видимо, по типовому проекту. Двухэтажное, коротенькое и беленькое, стояло оно в середине жилого квартала, одиноко прикрывая нижние окна рядами общипанных кустов. «Нет, не одиноко». Торец станции примыкал к большой и беззаконной стене какого-то дома, скорее всего, нежилого. Неужели ему показалось, и он увидел не Колязину? А кого же? Например, чудовищную сову, ехавшую в зоопарк или в кунсткамеру. Эти совы ему кажутся из-за бессонной ночи. После Лидиного звонка он пролежал всю ночь с открытыми глазами, как сова, читал афоризмы. Нет, совы ему кажутся не из-за бессонницы, не спал бывало и по три ночи. Это от афоризмов. Как там сказал знаменитый Галилео Галилей? Против кажущегося, с которым соглашаются все, мы преуспеваем с помощью разума. Вот так и надо преуспевать против сов и телепатий. Внизу хлопнула дверь. Одновременно с этим звуком Леденцов влетел по лестнице и стал перед инспектором, хлопая белесыми ресницами. «Ее нет». «Неужели?» «Будет через часик». «Где же она, товарищ лейтенант?» «Даю честное слово, что не выходила». «А через трубу улететь не могла, потому что нет печного отопления». «Она где-нибудь там». «Я видел ее в городе». «Не может быть!» «Леденцов, тебе известно, я не выражаюсь, но что ты видишь сейчас в моих глазах?» «Застывшую нецензурную брань, товарищ капитан!» «Тебе выследить Колязину, как баллонки поймать шпиона!» «Но я ж смотрел!» «Ты сосал эскимо!» «Товарищ капитан!» — возбужденно и обидчиво заговорил Леденцов. «Я ведь как веду наблюдение!» «Кто вошел, тот должен и выйти, а если не вышел, то держу его в памяти, пока не выйдет». «Ну, а переодеться она не могла?» «Не могла. Я смотрю не только на одежду и общую конфигурацию, но и в лицо. Вон старуха появилась, была у меня в пропавших. Наверное, в туалете сидела. А как-нибудь видоизмениться, в кого-нибудь перевоплотиться? В кого? Ну, скажем, в сову. В птичку? Да, и вылететь в окошко, а? Тут я не гарантирую. За птицами, кошками и мышами не слежу, товарищ капитан. Продолжай работать по своей системе, бросил Петельников уже на ходу. Возможно, Леденцов и не виноват. Возможно, виноват он сам, поручив наблюдать за Колязиной, как за обычным преступником. Они с Рябининым давно чувствовали, что у нее есть свои тайные пути и свои тайные друзья. Не могла же она просочиться сквозь стену. Впрочем, если молоко квасит взглядом и двигает волей предметы, как там у Галилео Галилея? Мы преуспеваем с помощью разума. Инспектор решил побродить вокруг санэпидстанции, пока нет Колязиной. Кусты, виденные сверху рядами, были пересечены и примяты дорожками и тропками. Асфальтовая лента для пешеходов окаймляла здание вплотную, приварившись к стене. Вход один, обозреваемый сейчас Леденцовым. Нет, есть и второй, пожарный. Дверь закрыта намертво. Петельников заглянул через стекло. В нарушение пожарных правил к двери привалилась пара шкафов. Тут не выйдешь. Вылезла из окна первого этажа. Скажем, сиганула вот сюда, в заросли шиповника. Баба она здоровая. Но окна первого этажа забраны металлическими веерами. Отогнула. Баба здоровая. Инспектор добрался до стены, к которой приросла санэпидстанция. Что за стеной? Он пошел на улицу искать фасад этого дома. В такое время Рябинин там протирает влажные очки. Лида сидит в коридоре. Прокуроры могут разойтись по судам и проверкам. Дорог каждый час, а он тут выискивает. Это надо бы сделать давно тому же Леденцову. Инспектор вышел на людную панель длинными сердитыми шагами. Но злость скатилась, стоило ему увидеть стеклянную доску с крупными буквами. Поликлиника номер 24. Ага, поликлиника. К ней примыкает санэпидстанция. Родственные учреждения, как, скажем, милиция и прокуратура. Даже роднее, одного министерства. А если так, то почему бы... Петельников взялся за дверь и шагнул в чистенький вестибюль, запах которого, далеких лекарств и, может быть, далеких страданий, подтвердил, что это поликлиника. Он разделся и начал бродить по первому этажу, поглядывая в окно, на улицу, чтобы не терять направление. Длинный магистральный коридор тянулся прямиком к той стене, к которой примыкала санэпидстанция. Инспектор шел, читая таблички на кабинетах. Шел, пока не уперся в поперечную дверь, обрезавшую коридор. Рентгеновский кабинет. Перегорожена часть коридора некапитальной стенкой. Все, тупик. Инспектор пошел обратно, чтобы подняться на второй этаж. Если и там подобный тупик, то его кавалерийская атака сейчас захлебнется, ибо у санэпидстанции всего два этажа. С чего он взял, что Леденцов не проверил? Леденцов — продувная бестия, игравший простачка. Может съесть 10 брикетов мороженого. Петельников шел по точно такому же длинному коридору, как и на первом этаже. Теперь он не смотрел в окна и не читал табличек на кабинетах. Его взгляд бежал по узкому коридору, как луч по тоннелю, и уходил в конец, в поперечную преграду. Но мелькали больные, заслоняли здоровые. Он убыстрил шаги, съедая ими длинноту. Коридор укоротился, его уже не было. Нет, кабинета здесь не огородили. Стена капитальная, с небольшой беленькой дверью, на которой только что не хватало таблички «Служебный вход». Он ее дернул. Закрыто. Куда она? Да больше некуда, кроме санэпидстанции. «Гражданин, что вы ищете?» Девушка в белом халате пресекла взглядом его деятельность. «Хочу попасть в санэпидстанцию». «Так идите с главного входа». «А этот для кого?» «Для сотрудников, гражданин». «Спасибо, гражданка». Инспектор сел на белую, все белое, скамейку и оперся расслабленной спиной о паровую батарею. «Вздремнуть бы тут в чистоте и тепле. Посидеть бы тут, покараулить Колязину, которая должна вот-вот прийти. Впрочем, теперь это не имеет смысла. Важно было узнать, куда она ходила. Нет, Леденцов не бестия». Петельников тяжело встал и пошел по коридору к выходу. Глаза, теперь не искавшие никаких дверей, спокойно ослабели. Поэтому идущую навстречу женщину принял без удивления, тем более, что она ничем не походила на сову. На оперную певицу она походила, забежавшую в поликлинику сдать анализы. Женщина глянула на него рассеянно, не признавая. Инспектор счел это невежливостью. «К какому врачу номерок, Аделаида Сергеевна?» «О, какая встреча!» «К невропатологу или к этому, к уху-носу?» До служебной двери было 10 метров. Она все поняла. «Нет, иду на работу». «Почему же не через главный вход?» «Гражданин Петельников, а какая статья Уголовного кодекса обязывает ходить через главный вход?» «Все статьи Уголовного кодекса обязывают ходить только прямыми путями». «А знаете, вы остроумнее Рябинина». Они оттеснились в сторонку, к окну, и теперь стояли как хорошие знакомые, беседовавшие о болезнях. «Аделаида Сергеевна, вы любите читать детективы?» «Обожаю». «При помощи чего, по-вашему, авторы закручивают сюжет?» «Делают преступника умным». «Наоборот, делают следователя глупым». «Вы про Рябинина?» «Нет, я про себя». «Хотите сказать, что если бы знали про эту дверь, то наш с вами детектив давно бы кончился? А между прочим, через эту дверь я ходила сейчас к Рябинину. Не верите?» «Очень даже верю». «Но его нет, и никто не знает, когда он будет». «На Рябинина совершено покушение». «О-о-о!» «В него стреляли из-за угла». «Надеюсь, не попали?» «Промахнулись». «Кто же стрелял?» «Кто стреляет из-за угла? Какая-то дрянь», — внушительно сказал инспектор. «Промахнулись, а он не вышел на работу. Испугался сильно?» «Эта дрянь стреляла на людной улице. Собралась толпа, свидетели, протоколы. Вот сегодня и разбираются. А завтра приходите, он будет», — убежденно соврал инспектор. «Будет ли?» — усмехнулась Колязина. «Я вам не сказал, что стреляли холостым патроном. Так сказать, пустой номер». Они друг другу улыбались. Петельников открыто, поскольку разговор шел откровенный. Она с нетерпимой любезностью, сквозь которую, как сквозь неплотную занавеску, совиным взглядом зыркало желание узнать, что стало с Рябининым. «Какой же смысл хлопать пустым патроном?» «Да дрянь хотела Рябинина запугать». «А вы ее поймайте». «Вот я и хожу тут». «Да вы остроумнее Рябинина», — окончательно решила она, так и не отведя глаз, не моргнув и не покраснев. «Извините, я заболталась, а работа ждет. Сейчас принесу стульчик». «Зачем?» «Для вашего товарища, который будет сидеть у этой двери». Из дневника следователя на отдельном листке. «Человек устроен сложно и тонко, и выпущен в мир, где все устроено просто и грубо».